Захожу в номер и думаю, надо переодеться. Ну не в спортивной де форме на дискотеке зажигать. И надеваю парадно, выходные джинсы Монтана, кроссовки Adidas и яркую майку с какой-то рокерской символикой. На улице уже прохладно, так что на плечи уютно легла родная косуха. Дополнили образ крутого мача золотая цепочка на шее, серебряный браслет на правой руке и часы на левой. Для полноты картинки не хватает только серьги с черепом в ухе, но не мое, серьги я все-таки оставляю девчонкам. И выхожу из номера, теперь по коридору, несколько пролетов по лестнице и на вместе. Ребята уже там, тоже приоделись, они глядя на меня, тоже стали похоже одеваться. И стоим, ждем и дождались. Из поворота показались четыре богини в джинсовых юбках стиля мини. Но главная богиня, конечно, рыженькая. И мы идем навстречу, шаг, второй и встречаемся, как наши с американцами на Эльбе. А дальше, было дальше, но это немного позже. Глава 8. Первый выезд и романтик, часть 2. И встретились, стоим, повисла тишина. И засмущались, как школьники вчерашние. Хотя почему вчерашние, очень даже сегодняшние. Мы с девчонками практически одногодки, только вели на пару лет старше. И стоим рассматриваем друг друга. Компания, конечно, получилась живописная. Два темноволосых высоких и далеко не хлипких парня за 1,80 м, еще двое немного ниже и заметно посветлее. И напротив них стайка из четырех очаровательных девчонок совсем не богатырского роста и всех цветов радуги. Рыженький демоненок Маша, темненькая Вика и две блондинки Саши. Во как у нас получается, прям по феншуй, данный Маша, Вили и Вика, и, самая фишка Влад и Саша, аж в двух экземплярах. А главное по цветам все более-менее разложены. Светленькие со светленькими, темные с темненькой, только я, как всегда, выбиваюсь из общей картины. Хотя, темный с рыжей и демоненок с натуральным демоном. И тут я вспоминаю похождения меня же из другого мира с наведением порядка по феншуй, и говорю себе, нет, тут девчонок перекрашивать не будем и закудрявливать, или раскудрявливать тоже, не поймут, потом опять богов зови на помощь. Ну его, они и так красотки, события описаны в романе «Дан Хранитель», «Новый мир», книга 2, глава 1. Оглядываю девчонок еще раз, отмечаю точеные фигурки, симпатичные маечки, еще более симпатично то, что под ними, это ощущается пока визуально, и красивые ножки, провокационно выглядывающие из-под джинсовых мини-юбок. Да, собралась джинсовая восьмерка, парни в штанах, и не каких-нибудь, а Levi's, и девчонки тоже в брендах, каких пока не скажу, надеюсь, что позже поближе рассмотрю. И с этими мыслями, молнией промчавшимися в многострадальном мозгу странного не то демона, не то бога, хотя больше все-таки человека по имени Дан, я здороваюсь с девчонками. Привет, девчонки. Привет, Маша. Привет, Вика. И вам привет, прекрасные незнакомки. Если бы мое сердце не было бы занято уже два раза, я бы точно влюбился, говорю я и добавляю со смехом, Маш, ну познакомь нас. Как-то незаметно и естественно для всех Маша перешла в ранг не той моей старой подруги, не то новой пассии. Но, впрочем, она никак своего недовольства сложившейся ситуацией не проявляет, и более того, похоже, искренне наслаждается все происходящим. И Маша не теряется. Конечно, Дан, это Вика, но вы ее уже видели, говорит Маша, а я не удерживаюсь и добавляю. А ну да, конечно, как я забыл, подруга Вили. От этого заявления все несколько остолбенели, но что интересно, никто не возмутился, и Вика, в том числе. А Маша, отсмеявшись, продолжила. А это Саша и Саша. Тут уже взял слово я, как самый наглый в нашей компании. А это Вили, ну Вика ты помнишь, и показал им друг на друга, а затем продолжил, указав уже на парочку Владов, а это Влад и Влад, наши будущие звезды между прочим и все к тому же. Потом подумал и добавил, девчонки, вы знаете, по-моему это судьба, два Влада, две Саши, Вили и Вика, ну а про нас с тобой Маша, я вообще молчу, и поэтому пошли танцевать. Все рассмеялись, быстро разбились на пары и пошли танцевать тоже. И начались танцы, музыка гремит, свет мелькает, чувства одновременно оглушены и возбуждены. Странное и очень приятное состояние. Молодость одним словом, а мы танцуем с Машей, и меня все больше и больше тянет к ней. И чувствуется в ней что-то знакомое, причем как-то даже дважды знакомое. С одной стороны очень близкий образ к моей судьбе из того базового мира, трагическая история с красивым хиппи-энд описана в романе «Дан Хранитель», как будто взяла и пришла, и возраст примерно такой-то, и также рыжая белокожа. С ума сойти, подгоны судьбы. Но есть еще одно узнавание, и вот его пока не удается опознать. Что-то очень знакомое, какой-то образ из той молодости, но на несколько лет старше и то ли поющий что-то, то ли играющий, или все вместе, не помню, не могу пока вспомнить. И отбрасываю эти мысли, а машу напротив, притягиваю поближе к себе, а что медленный танец, а она и не против, и глаза уже начинают как странно поблескивать, и ее дыхание начинает обжигать шею, и уже сама прижимается, руки занимаю позицию на шее, а мои у нее по талии все стремятся сползти пониже, не вызывая, впрочем, никаких отрицательных эмоций у нее. Ей, похоже, все это самой нравится и заводит не меньше меня. И танцы, танцы, тела все ближе и губы тоже. И вот они встречаются, находят друг друга, как будто случайно, но расставаться не торопится. И поцелуи, поцелуи, все глубже и глубже. И есть ощущение, что сегодня, как когда в будущем споет Рома зверь, дочки матери не катит, и что нас не остановить никакими надуманными запретами и ложными опасениями, мы взрослые уже, чтобы там кто ни говорил и не думал, и поцелуи уже задеваю и прелестную шейку, а руки оглаживают не менее прелестные округлости, бродя где им вздумается, и не встречая особых препон на столь интересном пути, а ей похоже, да не похоже, а точно, нравится, а то бы не прижималась с каждой минутой сильнее и поцелуи не разорвать, и я снова целую в губы, прижимаю к себе и спрашиваю: «Маш, может исчезнуть? Прогуляемся по территории? Давай», как в омут с головой, решительно и как-то радостно соглашается она, прекрасно понимая, что скорее всего за этим последует. И мы испаряемся с дискотеки, легко и незаметно, а потом прогулка по территории, и все больше и больше поцелуев, и все настойчивее и откровеннее мои руки, блуждающие по ее телу. Но она довольна, и я снова ее обнимаю, целую, прижимаю и спрашиваю: «Пойдем ко мне, ты не бойся, чего не захочешь, не будет». Она отстраняется немного, улыбается и говорит: «А почему ты решил, что я чего-то не хочу или боюсь? Пойдем». И мы идем коридорами и лестницами. Народу нет, молодежь уже по комнатам спит, наверное, кто повзрослее тоже спят. Одни мы полуночники, идем в обнимку и с поцелуями. Но напростительно, мы молоды не только внешне, но и душой, и доходим, и заходим, и дальше начинается форменное безумие, одежда летит на пол, разгоряченные тела ищут друг друга и находят, руки будто обезумели и живут своей собственной жизнью, бродя где им хочется и делают, что хотят, а губы уже не разбирают, что целуют, какая разница, если все прекрасно, и накал страсти все больше и больше, как будто кто-то нас толкнул в объятия друг другу, и сопротивляться тут нет ни желания, ни сил. И вот все, ближе уже нельзя, эмоции слились, кажется, что каждой частичкой себя ты ощущаешь ее и похоже у нее то же самое. Еще несколько минут и все, отрубаемся одновременно, на самом пике ощущения и эмоций, как будто обрушивших нас со всей дури в невероятный водопад, и мы там утонули в ярких красках и образах, растворились, исчезли и больше нет ничего, не слышно никого, только чье-то хриплое дыхание и легкие стоны, и постепенно возвращаемся из небытия, и в руках проявляется прелестное обнаженное тело с копной рыжих волос на голове, а на лице застыла счастливая улыбка, ей хорошо, ей понравилось, и мне, конечно, тоже, и все очнулись, лежим обнявшись, никто ничего не стесняется, а чего стесняться, все уже видели, ничем не удивите, все красиво, и поцелуи, и завелись, и все по новой, а как тут удержишься, и снова, пока уже совсем не обессилели, но счастливые до невозможности, и пора, она собирается, ей надо к себе, в номер, просыпаться по утрам вместе пока не вариант, это немного попозже, а пока так, правила игры, но хорошие и приятные, и правильные, собралась и убегает, но я задерживаю ее и все-таки задаю два очень важных вопроса: «Маш, тебе понравилось?» «Да, конечно, Дан, очень. Мне пора уже просто, сам понимаешь, ты супер, Маша, я понимаю, конечно, завтра встретимся», продолжаю я, «конечно, Дан, давай в 5 вечера, перед корпусами на улице пересечемся и там решим», «хорошо», отвечает она, «конечно, милая, до завтра», соглашаюсь и прощаюсь я, «до завтра», говорит она и выходит, но потом вдруг останавливается и добавляет, «я, кажется, влюбилась, Дан», и смотрит ожидающе на меня, «я тоже». «Маша, я тебя, похоже, люблю», отвечаю я, не обманывая ее ожиданий. У нее по лицу пробегает какая-то счастливая и радостная улыбка, она бросается ко мне и целует, потом разворачивается и убегает. Я улыбаюсь как дурак, а потом все-таки ложусь спать. Даже демонам нужно немного часов сна. Ну вот и матч. Первый выездной и четвертый в целом. Сижу на скамейке запасных, смотрю на поле, на стадион. Народу не сказать, что много. 1012. У нас побольше ходит. На последних матчах стадион почти битком был набит. Больше 40 000 приходило, но и отыграли мы неплохо. Сижу, смотрю на поле, вспоминаю вечер пятницы и субботу. Хорошие дни и хорошая девочка Маша. Фантастическая девчонка и поет к тому же. Так трогательно, голосок и образ. Просто фантастика. И так все необычно. В жизни бесенок и чертенок, к тому же рыжий, не признающий ни остановок, ни запретов. А на сцене трогательная девочка, настоящая Лолита в идеале. Но то на сцене, далеко не в жизни. Но хорошая она и там, и там. И хорошо с ней и гулять, и не только. И вспоминаю, как в субботу вечером загудели с ней. Сперва всей нашей компанией прошвырнулись по окрестностям, весело было. Потом мы, как всегда, смылись от наших. Впрочем, там ближе к вечеру все разбрелись. Что там у кого было, я, конечно, не в курсе. Свечку не держал, но вроде все сегодня довольны были. А мы вот загудели, конкретно, опять у меня в номер и снова до глубокой ночи. Потом еще сидели, она пела потихоньку, гитару даже умудрилась притащить. Но трогательно поет, да и вообще она очень трогательная, так и хочется потрогать. Но, впрочем, в этом-то не я, ни она себе не отказали. Но хорошо день прошел и ночь не хуже. А утром прощались, обнимались, она даже чуть не расплакалась. Но обещали созваниваться. Потом меня Игорь выловил и говорит: «Слушай, Дан, не понимаю, как у тебя получается. В Баку Оля, в Харькове Маша и обе, похоже, любят тебя, и ты обеих, что самое странное. Как так, не понимаю». И я, конечно, ответил, постарался честно объяснить мое видение. Он, по-моему, был потом сильно удивлен и посматривал на меня с удивлением. «Понимаешь, Игорь, я не в футбол играю, я учусь хорошо, почти медалист, читаю много и думаю. Мы, мужчины, по натуре охотники и защитники, и стремимся к созданию больших семей. Больше детей, больше женщин любимых, больше удовольствия. Кто сказал, что нельзя любить двух или трех одновременно? Для женщин критична моногамия, вопросы отцовства и лидерства. А вот для мужчин, сколько бы у него ни было жен, у детей то отец он один, и для жен муж он один, и для семьи глава он один. А больше жен, больше детей, значит больше и сильнее становится та самая первичная ячейка общества. Весь вопрос тут только в том, чтобы жены не были обижены вниманием и дети. И еще, Игорь, один аспект, чуть ли не главный, кстати. Вот ты очень хороший футболист, женился, родила жена тебе двух, трех, четырех детей, из них один, два сына. Вероятность того, что сын в полной мере сумеет повторить твой уровень в футболе, не больше 10%. Гены передаются по наследству, но не полностью, а только на 50%, а проявление их — вопрос сложный. Вот и получается, что роди твоя жена даже двух сыновей, вероятность для нашей страны получить хорошего футболиста n больше 20%. А вот если бы ты имел трех жен, да по двое сыновей от каждой, то вероятность уже 60%. А учитывая то, что ты не один такой, а у нас есть хорошие игроки, 3-4 точно наберется, то ваше поколение, обзаведясь гаремами, точно бы для нефтяника во втором поколении 2-3 игроков бы привело в этот мир. А так сейчас дело обстоит, то невелика вероятность, что хоть один появится, и не появляется обычно. Вот и задумался Игорь над тем, что я ему сказал. Пусть думает, нам такие игроки не помешают. И потому, я себе уж точно в гаремах отказывать не буду, хотя и за каждой юбкой бегать не собираюсь, не интересно это, чувства интересны, а не механика. Сижу, смотрю, на поле пока ничего особо интересного не происходит. Металлист вроде большое преимущество имеет, да только без особых опасностей для наших. Так больше мяч катаю, ну и иногда ударит, не особо сильно и не так уж и опасно. И снова воспоминания. Маша уехала, я так не вспомнил, кого она мне напоминает, но потом вспомню. Обменялись, конечно, телефонами, будем перезваниваться, попробуем отношения на расстоянии. Не было у меня никогда таких, и не верю я в них особо, так же как и в типа чистую платоническую любовь, будь она неладна, так людям головы задурили. Ну, первый тайм вроде закончился и перерыв. Посмотрим, что дальше будет. И начинается второй тайм. Замены, и обе команды поменяли центральных полузащитников. У нас вместо Юдина вышел Мирзоев, А у металлиста вместо опытнейшего Соколовского, одно кстати из лидеров команды, вышел Иванов. Хотя, похоже, у металлиста еще и перестановки. Иванов ушел налево, а Талька под нападающими. Не знаю особо про него ничего, посмотрим. Но я ясно одно, металлист переходит на более атакующую игру. Скоро и мне, наверное, выходить, думаю я и еще. Вопрос только, вместо кого? Хотя вариантов, похоже, два всего, или вместо Сулейманова налево, или вместо Вахабзади справа. А матч продолжается и все так, же без особого результата. Игра даже и выровнялась. И вот настает 70-я минута, и меня на поле, но сперва к главному и тот озвучивает. Дан, выйдешь вместо Сулейманова, попробуем развернуть схему 4-3-3 с тремя центральными полузащитниками и тремя форвардами. Игорь, Яшар и Арзу блокируют центр. Ты под нападающими и перед Игорем. Машалла слева, Искендер перед тобой. Правая бровка открыта, попробуй туда убегать. Ну удачи. И я побежал на поле, указания игрокам переданы и мы начинаем. Сперва, как всегда, некоторая путаница, кто-то чего-то недопонял, не так сыграл, но постепенно налаживается. Начинаем контролировать мяч, появляется уверенность в розыгрыше и вот мое первое смещение вправо. Проскакиваю Якубовского. Иванов откровенно проспал и выход один в один на левого защитника металлиста Панчишина. Тот начинает дергаться и пытается в одиночку держать и мой прорыв и передачу. Конечно же теряет дистанцию и я простреливаю в штрафную, Двавадову там не удается повторить свой подвиг с Кайратом. Все-таки игра головой это не его и мяч отлетает в поле, там его подбирает наш опорник Мирзоев, обыгрывает защитника и отдает Джавадову. Тот обыгрывает вратаря и бьет в пустые ворота. Но защитник металлиста перехватывает мяч рукой. Пенальти. К мячу идет Пономарев и как всегда точен. 1-0 мы ведем. Интересно, он вообще пенальти хоть иногда не забивает? Не помню такого. И металлист начинает с центра поля и забивает. Расслабились, мы расслабились. Неразбериха в штрафной и кто-то из харьковчан добивает мяч после трех сейвов старшего Чанова. И мысли. Кто же это такой настойчивый и удачливый металлиста? И как ответ, объявление диктора по стадиону. Мяч в ворота команды «Нефтяник» Баку забил Талька, номер 8, металлист Харьков. Да весело. Осталось играть 10 минут и 1-1. И мы начинаем с центра поля. Переговорил с Пономаревым и ребятами и перестраиваем состав. Я прочно ухожу направо, слева Машалла. В центре Джавадов и его подпирает Игорь. И два опорника сзади подчищают. И начинаем играть. Получаю передачу от Пономарева и отдаю в касание нарванувшего вперед Двавадова. Тот простреливает поперек на Машаллу. И поезд помчался. Да скорость у него, конечно, сумасшедшая. Защитники не успеваю и Машалла отдает диагональ слева на правый угол штрафной. А там я. И в одно касание перевод под удар Пономареву. Не повезло, мяч пролетел в сантиметрах от левой штанги. И играем дальше, вновь перевод на меня и я рванул, а Панчишин похоже устал, не успевает за мной и я его сходу проскакиваю, и тут же начинаю резать угол в штрафную, меня пытается накрыть и хоть как-то остановить Кузнецов, но бесполезно, я его на ходу раскачиваю корпусом, показываю движение вправо, влево, снова вправо и он попадается, выставляет левую ногу и фиксирует вес на правой. Все, я ухожу влево мимо опорной ноги и свободная зона, до ворот метров 15. Выкидываю мяч на 2 метра вперед, короткий разбег и удар шведкой в дальнюю от вратаря правую девятку. Мяч ложится, как бильярдный шар в лузу. Гол. И счет становится 2-1 в нашу пользу. Все меня обнимают, но я показываю, играем. И до конца матча всего 3 минуты, и мы их отбегали. Мы вчетвером, вместе с полузащитниками, организовали агрессивный прессинг в середине поля и металлист так и не смог выйти из-под него до конца матча. Финальный свисток. Все матч закончен. Мы снова выиграли и я снова забил. А дальше, раздевалки, автобус, самолет и родной город. А каникулы продолжаются и впереди встреча с милой Оленькой, матч с легендами и может еще чего интересного. Но это чуть позже. И дальше. Глава 9. Встреча со спонсором. Подарок, вечный праздник и романтик. 6 ноября 1985 г. Хороший день, завтра праздник, свобода, денек отдохнем от тренировок. Хотя по правде сказать, не особо то и напрягают, малолетка все-таки. Даже сейчас, когда вроде время есть, всего одна тренировка в день, но зато утренняя. И закончилась уже, привел себя в порядок, и собирался уже домой, планы у меня, планы. И тут, как назло, помощник главного попросил задержаться, поговорить говорят хотят, да прямо как в знаменитом фильме, а вас Штирлиц, а попрошу остаться, ну хотят, значит хотят, поговорим, почему нет, по времени запас еще есть, с этими мыслями я стою в коридоре базы и жду, и дождался, подходит помощник главного и зовет за собой, пойдем, Дан, и идем, по коридорам, лестницам, мимо комнаты дверей, и дошли, кабинет с надписью «Главный тренер», постучались и заходим, в кабинете трое, главный тренер Руслан Абдулаев, начальник команды Мирза Магирамов и неизвестный третий, солидный кавказский мужчина, лет 50 на вид и видно, что влиятельный и совсем не бедный. Здороваемся и главный говорит, спасибо, Анатолий, дальше мы сами. Да, что важное, видимо, раз даже тренера Грязева попросили удалиться, но он без обид уходит, понимает, что могут быть подняты не совсем простые вопросы. А Руслан Абдулаев, дождавшись, когда Грязев уйдет, представляет нас с незнакомым мужчиной друг другу. Дан, это Рафик Вильевич, давний друг нашего клуба, и показывает на незнакомого мужчину, и продолжает, показывая уже на меня, а это Дан, наша восходящая звезда. Рафик Вильевич встает и молча протягивает мне руку, пожимаю. На Кавказе это имеет особое значение. Рафик Вильевич довольно кивает головой и потом произносит, с еле заметным акцентом, так вот ты какой, Дан, а я стою и молчу. А он неожиданно добавляет, садись, Дан, показывая на стул, а позже образуется к главному, Руслан, попроси чаю сделать, посидим спокойно все, обсудим. Главный согласно кивает головой, выходит буквально на минуту и тут же возвращается, и мы сидим, молчим, разговоры видимо будут уже за чаем, тоже кавказский обычай, полуофициальное общение, ну вот и принесли чай, сидим, прихлебываем понемногу и смотрим друг на друга. И тут слово берет начальник команды Мирза Магирамов. Дан, тебя у нас все устраивает? Нет ли каких проблем или просьб? Ясно, начинается зондирование, думаю я и отвечаю. Все нормально, проблем нет. Мирза довольно кивает головой, а эстафету подхватывает главный и говорит. Ты, в последних матчах, произвел впечатление, Дан. Сейчас начнутся приглашения. Пока не очень активно, ты все... Такий школьник, но через пару лет, может начаться охота. Я вижу в тебе перспективы и хотел бы строить команду с учетом твоих способностей. Но это не на один год и тут нужна определенность. Я вижу, что ты парень умный и хотелось бы услышать, что ты думаешь об этом всем. Ясно, думаю я, задергались. Но сейчас поговорим и отвечаю. Я тоже хочу определенности. Нынешний формат игры с выходами на замены и неполной загрузкой на тренировках меня вполне устраивает. Хотелось бы, чтобы все так и осталось, на конец этого сезона и следующий сезон. Единственное, я прошу подумать над тем, чтобы давать мне больше времени на поле, скажем, таймы выпускать на более удобной позиции, лучше всего вместо одного из нападающих. Пользы так будет гораздо больше. Задумались, сидят, молчат. Потом главный произносит. Хорошо, этот вопрос я решу. Еще есть просьбы? Есть, говорю я, материальный. Я молодой парень. Девушка есть, деньги нужны, что погулять, да и пользы я команде приношу немало. По-моему, обычная зарплата у наших ребят, не считая лидеров, 300 рублей в месяц, а у меня 150, при том, что я даю результат. Несправедливо по-моему, и со следующего года я хотел бы получить такие же условия. Ну все, сказал основное, теперь мяч на их стороне, и слово вновь берет начальник команды Мирза Магирамов. Хорошо, Дан, это все мы решим. И тут же включается Руслан Абдулаев. И за год премия будет хорошая, если результат будет, место в десятке для начала. Но я хочу, чтобы от тебя не было неожиданностей. Если на тебя будут выходить тренеры из других клубов, просто свяжись со мной и мы все решим. Ну что же, вполне приемлемо, и я киваю головой, одновременно отвечая. Хорошо, договорились. И вроде разговоры закончились, но тут неожиданно вступает в беседу Рафик Вельевич. «Дан, я слышал, ты мотоциклист?» «Да, так оно и есть», отвечаю и жду продолжения. А Рафик Вельевич неожиданно кидает мне какие-то ключи. Ловлю на автомате и на брелке знаменитая ХА, Хонда, и он подтверждает. «Мотоцикл тебе в подарок приличный, за хорошую игру. Да и кстати, ты же любитель музыки, так мотоцикл с магнитофоном и громкий. Класс, думаю я». А вслух благодарю всех, произнося короткое и емкое «спасибо», и разговор заканчивается. Идем во двор, посмотреть мое новое средство передвижения. А мотоцикл крутой Honda Goldwing Glad на 1100 и да, с аудиосистемой, зверь, а не мотоцикл, рамный, четырехцилиндровый, 1,1 литра объем и более 80 лошадей двигатель, и скорость, под 200 км, да, угодили, круто, одним словом круто, ох, я теперь покатаю Олю, и музыка настоящая, ничего прикручивать не надо, и я говорю коротко и емко, спасибо. А Рафик Велиевич в ответ передает документы на мотоцикл и говорит, ты главное играй, а мы в долгу не останемся, за мотоцикл, ты ничего не должен, это тебе премия, за хорошую игру, порадовал, ну можешь Киеву забить в следующем матче, в знак признательности, и я отвечаю, я постараюсь, и уезжаю с базы, попрощавшись с тренерами и ребятами, на новом мотоцикле, со старым позже решу что делать, наверное в поселок к родителям отгоню, пригодится там, и помчался по улицам нашего солнечного, даже поздней осенью, города под музыку западных хитов и провожаемый слегка обалделыми взглядами прохожих и водителей, и примчался, как раз практически и не опоздал, время 3 часа, и сегодня я иду в гости к моей Оленьке, ну так получается, каникулы, дома у меня родители, так что не уединишься, а у нее родные на работе до 18:00, так что у нас 3 часа есть, маловато конечно, но тоже неплохо, и паркую мотоцикл в соседнем дворе, можно не бояться, что угонит, не принято это, не угоняют здесь ни мотоциклы, ни машины, хотя мой агрегат вызвал конечно некоторый ажиотаж, но я пацанами поговорил, обещали не трогать, да и не будут трогать, тут и по понятиям нельзя, и так понятно непростой мотоцикл, и тот кто на нем ездит, тоже наверное совсем непрост, и я иду к моей Оле, но я человек культурный, и с пустыми руками в гости прийти не могу, и потому путь мой лежит через магазин, благо деньги в кармане есть, захожу, выбор не сказать что богатый, не 2000 е понятно, тут хоть и другая страна, и не Советский Союз, но многое близко, и потому пусть и не так велик выбор, но все съедобно, совсем не вредно и даже вкусно, но я гости к девушке и значит джентльменский набор с учетом возраста, полусладкое бакинское шампанское, очень кстати неплохое, шоколадные конфеты Чинар, очень кстати вкусные и необычные с кисло-сладким вкусом, и орехами, и конечно легендарный торт Апшерон, да вкусный конечно, орехи, безе и крем, просто, но вкусно, набрал всего и еду, потом соображаю, ладно шампанское, то что не допьем, можно вылить, хотя жалко, а вот куда девать конфеты и торт, не представляю, выкидывать, меня казнят за такое кощунство, ладно, надеюсь Оля что-нибудь придумает, скажет подруги приходили, скинулись и купили, но не смогли все съесть, а что, вполне реальная история для тех времен в любом мире, ну вот и дом, дошел, привычная башенка, 9-этажка и захожу, нагруженный вкуснятиной и в предвкушении еще более привлекательной вкуснятины, подъезд, лифт, 7-й этаж и дверь, звоню и представляю, открывает сейчас дверь мама или папа, вот удивятся, хотя чего удивляться, а то они не знают, с кем их дочка, днями напролет пропадает, не настолько они, думаю наивны, но это только мысли, а дверь открывает моя белокурая валькирия, и я сразу, без разговоров, едва закрыв дверь и бросив пакеты на пол, хватаю ее в охапку и целую, а она и довольна, даже не притворяется скромницей, а они нужны нам, скромницы эти, если бы все были скромны, род человеческий может уже и вымер бы, и поцелуи, поцелуи, поцелуи все глубже, а руки все ниже, и совсем не встречают никаких преград, да и в глазах не чувствуется никакого сомнения, но все-таки отрываюсь от сладких губ и задаю очень важный вопрос, Оленька, любимая, я так соскучился, а родители кстати когда будут, она смеется, но отвечает, не раньше 6, хорошо, значит у нас масса времени, говорю я с предвкушающей улыбкой, между поглаживаниями по интересным местам, подворачивающимся под руки, а она уже тает и в глазах застыл не мой вопрос, когда, и неожиданно добавляю, пошли чайку попьем, я там вкуснятины принес, она смеется, но мы идем на кухню и под шампанское с огромным удовольствием и поцелуями, поглощаем понемножку тортику и конфеток, но все не просто так, Кавказ дело тонкое, и тут все продумано, в конфетах то орехи, в тортике то тоже орехи, и шампанское кровь и гормоны ох как будоражит. И в итоге вся эта комбинация так бьет по мозгам и не только, что потом и диваны ломаются, и кровати прыгают. Да Кавказ дело тонкое и хитрое, не зря столько блюд связано с орехами, Совсем не зря столько зелени участвует в разных блюдах. И поели, и сидим, смотрим друг на друга немного осоловевшими глазами, но это сейчас пройдет. Проверено, точнее перейдет в другую стадию. И беру Олю за руки и тяну к себе. Она охотно подается поближе ко мне и пересаживается на колени. И снова поцелуи, и снова руки начинают свой забег по интересным местам, норовя все время куда-то забраться и забираются, что интересно. И еще интересно, что количество вещей на моей любимой постепенно становится все меньше. При этом, такое впечатление складывается, что вещи волшебные, сами собой снимаются и аккуратно складываются в уголок на свободный стульчик. И там уже образовалась такая интересная неплохая горка, юбочка, кофточка, бюстгальтер. Хотел отправиться к ним за компанию, но был перехвачен моей зловредной рукой и отправлен на люстру. Да миры меняются, а привычки остаются. Оля сперва недоуменно посмотрела на раскачивающийся предмет гардероба, потом хотела снять, но я ее остановил сперва словами: «Пускай висит, красиво же, и вообще такого ни у кого нет, а у тебя будет сейчас, потом снимем, честно». А после и поцелуями, и руками, бредущим по очаровательным прелестям, лишившимся последней защиты. И она махнула рукой, произнеся со смехом: «А ладно, и черт с ним, но ты чокнутый, Дан». И снова целоваться, и прижимается все сильнее. А я тем временем снял с моей богини последний предмет гардероба, и отправил их в комплект к бюстгальтеру, на соседний рожок люстры, со словами: «Ему грустно одному, вдвоем им будет веселее». А Оленька уже и не обращает внимания на мои чудачества, а что на них обращать внимание, когда два тела уже сплелись, когда руки уже добрались туда, куда обычно нельзя, и зовут за собой губы. И те приходят, и начинается настоящая феерия страсти, пока только прелюдия, все еще впереди. И какое тут дело до где-то и зачем-то висящих кусочков ткани? Они свою функцию уже выполнили, сперва защищали, потом распаляли, позже немного повеселили, а теперь можно и отдохнуть им. А нам нет, да не хочется отдыхать, какой тут отдых, когда все только начинается. И поцелуи, поцелуи, и она распаляется все больше и больше, и уже откровенно тянет меня к себе, призывно и с улыбкой смотря прямо в глаза. И конечно иду и тону в ее глазах, в неге, в наслаждении. Уже не до игры, уже неприкрытая страсть овладевает нами и сама решает все. Тут уже не думаешь, тут инстинкты овладевают людьми, и не остановится, а и не собираемся, все и до конца, хоть и не раз этот путь уже пройден, но каждый раз, как первый и неповторимый, и возбуждение нарастает, чтобы прийти к пику и сорваться в пике удовольствия, где уже нет слов и людей, есть лишь хрипы и тела, но прекрасные и до невозможности страстные, и все, пропали, потерялись, утонули, но вместе, рядом и потому не страшно. И очнулись, лежим обнявшись, и прекрасная богиня рядом со мной, вся тут, по руками, неспешно гладящими прелестное тело любимой. А она только что не мурлычет, или нет мурлычет, не разберешь, но что-то похоже то ли на мурлыканье, то ли на звук кошачьего поезда. И довольно, по глазам, по телу, по улыбке видно, что довольно. Лежим, тащимся от взаимной близости, теплоты и нежности, накативший на нас сейчас. И Оля неожиданно поднимает голову, смотри мне прямо в глаза и спрашивает каким-то трагическим шепотом: «Дан, скажи, пожалуйста, только честно, у тебя в Харькове кто был?» «Я не обижаюсь, мы уже говорили об этом, просто мне надо знать, а то я что-то чувствую, а не пойму что». «Да, Оля, была девушка, я не знаю, получится там что или нет. Она в Киеве сейчас, я тут. Она не поедет сюда и я не поеду туда. Так что только редкие встречи и разговоры по телефону. Такой формат на ближайшие годы с ней. Но решили попробовать так. Не обижайся, но тут похоже судьба играет, а не нам с ней мириться. И я люблю тебя, серьезно и сильно. И на моем к тебе отношении это никак не скажется», говорю я и смотрю на ее реакцию. А она меня удивляет. Оля рассмеялась, как-то облегченно, и говорит: «Хорошо, Дан, я не ревную и не обижаюсь. Я даже рада, что все уже определилось. Известная ситуация всегда лучше неизвестной». И снова объятия, поцелуи, и снова все без края и конца. Но все заканчивается, закончилось и наше время. Скоро должны прийти родители, и мы приводим себя в порядок, и я собираюсь, и ухожу, поцеловав на прощание Олю. Тортик и конфеты остались дома у Оли. Она просто решила, скажет, что я заходил в гости, родители все равно в курсе, что мы встречаемся, и принес подарки. Ну, я не против, поедят за мое здоровье. И убежал, поцеловав на прощание Оленьку и договорившись о встрече на завтра. 8 ноября 1985 года. Праздники прошли, хорошо отметили. И у Оли хорошо в среду посидели, если так можно сказать. Хорошо успели себя в порядок привести к приходу ее родителей, я даже успел смыться, чтобы не компрометировать прелестную девушку. Но все равно, хорошо провели время, все-таки хорошо с ней и чувствуется что-то свое, родное, такое, что и не отпустишь, пока по крайней мере. А на следующий день, праздник, день революции. Вот интересно, на самом деле советской власти здесь нет, а день революции есть. Тут история немного по-другому пошла. Так же как и у нас было временное правительство, потом было октябрьское восстание социал-демократов и эсеров против коалиции кадетов, которое после переноса дат пришлось как раз на 7 ноября. Только вот итог оказался совсем другим. РСДРП не разделилась на меньшевиков и большевиков. Тут еще немцы начали наступление и все политические силы взяли и договорились между собой. В итоге образовалась большая коалиция из социал-демократов, эсеров, либерал-демократов и кадетов. И, как это ни странно, но 4 эти партии так и сохранились до сих пор. И управляют страной 4 партии и 2 союза. Левоцентристские из РСД и РСР, и правоцентристские из РЛД и РКД. Ну и как водится, то одних чуть больше изберут, то других. Так по очереди и правит, а в целом устойчивый союз 4 партий уже на протяжении 68 лет. Собственно, поэтому 7 ноября здесь тоже символ, символ восстания, приведшего в итоге к прочному союзу политических сил. Да, ну а 7-го мы хорошо погуляли, сперва дома посидел с родителями, потом сбежал. И мы гуляли с Олей, позже гоняли на Хонде. Оля, кстати, осталась дико впечатлена новым мотоциклом и с таким наслаждением ехала на заднем сидении, что мне стоили огромно труда удержаться и не завести ее куда-нибудь в укромный уголок. Но чего не было, того не было. Просто погоняли, покатались, покричали от восторга, накатывающего, когда чувствуешь под собой летящий по шоссе мотоцикл. Но хорошо было. И с этими мыслями я поднял собранную сумку и вниз, к мотоциклу. Сегодня у нас вылет в Киев, и по наметившейся Ауди традиции я сейчас за Олей, потом мы с ней на базу, ну а после она уже домой, а я в Киев. А традиция, да, вот такая сложилась традиция. Спортсмены вообще народ суеверный, и футболисты не исключение. Оля приезжала на базу перед матчем с Торпедо, Кайратом, перед отъездом в Харьков, и мы все матчи выиграли. Народ быстро осознал закономерности. Сегодня утром делегация походила, во главе с Назимом. Говорят, привози Олю, она талисман. Ну проверим, какой-то талисман, но прокатимся. И подлетаю к ому Оли, и по клаксону. Над двором раздается протяжный гудок, и знакомая личика выглядывает в окно на 7-м этаже. Еще несколько минут, и прелестная блондинка выскакивает из парадной. Расцеловал, наобнимал и в седло, и помчались. 15 минут и на месте. Народ идет, улыбается, здоровается. Ну ничего удивительного, на самом деле удивительно позитивный человечек, улыбается, и все ей улыбаются. Да хороший талисман. Но время пролетело быстро. Мотоцикл на стоянку. Попрощался с Олей, тепло и горячо, и в автобус до аэропорта. Там, как и раньше, нас провели через служебные ходы, дошли до самолета, загрузились и полетели. Еще пара часов и Киев, а там и матч, и приятная встреча. Но это позже, совсем немного позже. Глава 10. Матч с легендами и романтик. Ну вот почти и прилетели, скоро заходим на посадку. Еще чуть-чуть, еще немножко, и сразу несколько событий. Встреча с Машей, ну постараюсь встретиться. Вроде созванивались, договаривались в субботу погулять по городу. Обещала Киев показать. Жалко, конечно, что тут не харьковская спортбаза и нет условий для приятного времяпровождения. Но посмотрим, может, чего еще и придумаем. Что-то такое в ее голосе было, обещающее, что ли. Да и вообще хорошая девчонка, веселая и умная. И никак я не вспомню, кого же она мне напоминает. Прямо крутится в голове образ, но какое-то несовпадение, то ли по возрасту, или по цвету волос, не знаю, не могу понять. Но то, что встретимся, безусловно радует. И с такими мыслями сижу в кресле самолета, нашего знаменитого Ту-154 на этот раз. Рядом вели, но спит еще. Он вообще, как найдет точку, где поспать можно, тут же и спит. Зато на футбольном поле не спит. А я все вот так вот, игрок основы, больше общаюсь с ребятами из молодежки, но там не играю. Не рискуют тренеры своим джокером, и правильно. Сколько таких игроков в дублях поломалось. И летим, пока еще, и новые мысли лениво заползают в голову, теперь уже по сопернику. «Динамо Киев» – объективно сейчас сильнейшая команда у нас. И как у Лобановского получается, собрал игроков практически ниоткуда, из команд чуть ли не второй лиги, Рац, Еремчук, Кузнецов, Заваров, да и Биланов далеко не блистал. Вытащил из глубокого дубля Яковенко с Михайличенко и получил очередную суперкоманду. И не в первый раз так. Да, Лобановский реально велик. За три десятилетия в моем мире собрал четыре очень интересные и сильные команды. Первая с 1970 и примерно по 1977 годы. Тогда и появились великие Блохин, Буряк и К. Во второй половине 70-х и начале 80-х прошла первая перестройка команды. Ушли старожилы и появились новые звезды вдобавок к, казалось, вечным Блохину и Буряку. Бессонов, Баль, Демьяненко, Болтача. Да шикарная команда тогда собралась и продержалась в лидерах до 1982 года. Потом Лобановский ушел в сборную, не совсем удачно, но тут не повезло просто. Дурацкое поражение от португальцев и невыход на Евро-84. И возвращение в Киев в 1984 году и вновь выстраивание новой, уже третьей команды, и снова великой. Несколько титулов чемпионов страны, Кубок Кубков, команда мечта на ЧМ-86 и второе место на чемпионате Европы в 1988 году. И целая группа шикарных игроков, вдобавок к звездам предыдущего поколения, Кузнецов, Яковенко, Заваров, Биланов. И вновь отъезд из команды в 1990 и возвращение в 1996 году и построение уже четвертой великой команды. На этот раз почти без связи поколений, но с полным сохранением духа команды. И новое поколение игроков. Шевченко, Ребров, Шавковский, Лужный. И новые успехи. Разгром Барсы в двух матчах с общим счетом 7-0 и выход в полуфинал Лиги чемпионов. Да, конечно, великий тренер, четыре поколения игроков выпустил и еще одно просто не сложилось, из-за его отъезда в 1990 году. А какое было поколение, одно из сильнейших, Юран, Саленко, Заяц, и еще были игроки и должна была сложиться новая команда в начале 90-х, но ушел метр, и игроки разбежались, без особого толку причем. Но это там, в той реальности, а здесь он пока собирает третью команду, может, никуда еще и не уедет, все-таки здесь немного другая страна, не находящаяся в особой конфронтации со всем миром и единая, которой не грозят национальные конфликты и раздел. И потому посмотрим, как и что. И я постараюсь помочь сделать так, чтобы нас не остановили в шаге от успеха, а там смотришь, положительные эмоции лишат последних шансов всех тех, кто, возможно, и хочет уничтожить эту страну. И долетели наконец-то. Самолет заходит на посадку. Еще несколько минут и сели. Дальше в автобусы и на спортбазу. С киевлянами договорено. У нас с ними всегда хорошие отношения были и друг друга мы не подводили. Ну вот и добрались. И снова мысли. Никуда от них не деться. Но как говорится, мыслю, значит существую. Спортбаза, где нас разместили. В принципе удобно. Гостиница, номера. Тут же столовая и поля тоже рядом. Удобно, на самом деле удобно. И от города недалеко, уже узнавал, полчаса на автобусе до Киева. Так что завтра смотаюсь после обеда. Нам как всегда отдых дадут. С утра тренировка, потом обед. Матч дубля в 15:00, надо будет посидеть, поддержать ребят. Да и на дубль Киева посмотреть, там интересные персонажи встречались. Ну к 5 матч точно закончится и можно будет выдвигаться в город, прогуляться, себя показать, других посмотреть. Надо, кстати, позвонить. И зашли в корпуса, разместились и рванул выяснять, как бы позвонить для начала по городу. Но быстро договорился с работниками базы, дали позвонить с рабочего телефона. И набираю по памяти цифры номера Маши, гудок, гудок и ответ. Алла, я слушаю, приятный женский голос, но не Маша. Мать, похоже, пару раз я звонил, попадал на нее, она меня по-моему уже знает. Добрый день, позовите, пожалуйста, Машу, говорю я в трубку и меня узнают. Даниил, добрый день, сейчас позову, отвечают в трубку и через несколько секунд раздается такой знакомый и уже родной голос. Али, да, Дан, привет, уже приехал, говорит Маша и на душе теплеет. Привет, Маша, да, только заселились, как дела, как настроение, отвечаю я. Да нормально все, как обычно, отвечает довольно односложно. Не очень она любит разговаривать по телефону, вот в личном общении не заткнешь, но веселая. понятно, завтра встретимся, спрашиваю я, а ты хочешь, ехидно и довольно двусмысленно отвечает она, но нас на Микене не проведешь и я в свою очередь выдаю в ответ, да, хочу и встретиться тоже, и слышу в трубке довольный смех и ответ, я тоже хочу, и встретиться тоже, и голос такой, с придыханием, хулиганка, но замечательная, давай в половину седьмого вечера, ты только скажи где, а то я не совсем еще ориентируюсь у вас, но я найду, не сомневайся, отвечаю я, и она озвучивает место где-то в центре, как говорится центровей не бывает, Крещатик, ну погуляем, посмотрим, и поговорив еще пару минут, кладу трубку, но, звонки не закончены, нужно еще позвонить, коротко, но нужно, и узнаю у все тех же девчонок, как бы мне по межгороду позвонить, но тут сложности, межгород платный и так просто не дадут, на мое счастье мимо проходит наш главный, Руслан Абдулаев, который, увидев задумавшегося меня, немедленно спрашивает, в чем дело, Дан, чего задумался, Руслан Абдулаевич, хотел позвонить в Баку, девушке сказать, что добрался и не пойму как, отвечаю я, сейчас организуем, пошли со мной, отвечает он, и мы идем по коридору, доходим до кабинета директора базы и главный говорит, ты постой пока тут, я договорюсь, и заходит, ждать пришлось совсем недолго, через пару минут вышел и говорит, проходи, набирай, у тебя 3 минуты, прохожу, здороваюсь и набираю бакинский номер Оли, пара гудков и звонкий голосок отвечает, Алле, кто это, привет, Оля, это я, Дан, я добрался нормально, скучаю, долго разговаривать не могу, как у тебя дела, говорю я в трубку и слышу в ответ, я понимаю, Дан, у меня все нормально, я тоже скучаю, жду тебя, пока, произносит она в ответ, хорошо, пока, до встречи, говорю я и кладу трубку, потом благодарю хозяев и главного и ухожу, дела сделаны, теперь можно и нужно поужинать и отдыхать, а завтра предстоит веселый и хороший день, ну вот закончилась тренировка, закончился и матч дубля, не очень конечно удачно, проиграли, но хоть счет приличный, уже хорошо. У нас, конечно, дубль не слабый, но Киев, есть Киев. У них дубль, как у многих, первая команда. Так что 1-2 это еще и неплохо. И выдвигаюсь до автобуса и в город, на свидание. Хорошо, ребята завидуют, говорят только приехал, а уже свидание. Ну и ладно, пусть завидуют. У меня время до 11:00, к этому моменту нужно быть уже практически в постельке. Ну ничего, пара. Тройка часиков для прогулки, или еще чего есть, теперь добраться еще надо, договорились встретиться у выхода из метро Крещатик, там как раз все рядом и Бессарабка, и сам Крещатик, и поехал, сперва на автобусе, потом на метро, но добрался, не заблудился и вот вышел из метро, стою, жду рыжую красотку, а вот и она, мелькнула выходя из-за угла, рыжая головка и я моментально ее опознал, точно, практически не опоздала, редкое явление для девушек, и подходит и застыла, смешно, но сколько помню во всех мирах одно и то же, пока не привыкнем друг к другу, не дадим фактически права на пребывание рядом с собой, всегда вот такое зависание, ненадолго, но всегда, как будто внутренний процессор настраивается и выдает код разрешения, вот и сейчас на мгновение повисла тишина, тут же разорванная мною, привет, Маша. Шикарно выглядишь, и ведь ни разу не соврал, на самом деле шикарно, и вроде просто все, стандартно, джинсы, маечка, куртка, кроссовки, но образ, просто красота, и вся такая гладенькая и легкая, просто воздушная, рыженькая красотка, которая того и гляди куда-нибудь улетит, но не пущу, сейчас уж точно, привет, Дан, спасибо, отвечает Маша и довольно улыбается, и тут же добавляет, что делать будем, а какие есть предложения, не теряюсь я и продолжаю, это твой город, я тут пока особо ничего не знаю, у нас бы, я нашел куда тебя отвезти, да и квартира у меня обычно свободна, так что с местом отдыха проблем не бывает, а тут тебе и карты в руки, и смеюсь, смотря за реакцией Маши, но молодец не обиделась, поняла и приняла подкол, давай пока прогуляемся по Крещатику, поболтаем, а потом, это мой город и у меня тоже есть где посидеть, смеется она в ответ, и мы идем по Крещатику, гуляем, Крещатик, а что Крещатик, улица, как улица, и да и не рассматриваю я его особо, у меня более интересный объект есть, который идет рядом, о чем-то болтает, смеется и уже потихоньку прижимается то плечиком, то ручкой, похоже тоже соскучилась, и я внезапно останавливаюсь, беру ее за плечи и притягиваю к себе, и целую, а она тянется, даже на цыпочки встает. Все-таки 20 сантиметров разницы между моими 1,80 и ее 1,60. Не критичны, но иногда чувствительны. И сейчас такой момент, но губы в губы и все забыто. Соскучились, теперь явно видно. Не подделать и не обмануть тут, жадность поцелуев и нетерпение прикосновений, в этом все сказано. И мы так и зависли посреди улицы, обнявшись и целуясь, но Киев город культурный и люди просто улыбаются и обходят стороной, а зачем мешать счастью. И Маша поднимает вновь голову, улыбается и произносит: «Я соскучилась, Дан. Пойдем, у меня ключи есть, тут недалеко». И мы идем, и правда недалеко. Домик из старых, подъезд, третий этаж и квартира. Вошли и тяну ее к себе. Наконец-то можно отпустить контроль и выпустить на волю зверя по имени Страсть. Он добрый, просто чокнутый немножко и останавливаться не умеет. А сейчас это и не нужно. И поцелуи, руки сами, без участия мозга расстегивают кофточку на любимой. Потом так же как-то сами снимаются джинсы и уже передо мной стоит рыжая красотка в одном белье. И это меня так заводит, что я подхватываю ее на руки и несу в определенную по какому-то странному наитию спальню. Нашел, и даже кровати валимся на нее. Хоть убей, но я не помню, когда я успел сам раздеться, но на кровати уже щеголяет парочка молодых нудистов. Белье тоже разлетелось по углам, не иначе испугавшись натиска и больше уже ничего нет, и снимать больше нечего. И сидим на кровати, смотрим друг на друга, со счастливыми улыбками. Соскучились за неделю разлуки. И я ее обнимаю, и целую, а руки начинают свое исследование, и губы от них не отстают, а она в ответ уже откровенно млеет, дыхание становится неровным, а в глазах застыло ожидание. И вся такая нежная, вся прижимается, вся мокрая и вкусная, и ждущая, а девушек заставлять ждать нельзя. И не заставляю, тянусь к ней еще ближе, и еще, и она тоже подается навстречу и вся как будто раскрывается. Доверие, любовь, страсть – три составляющие реального счастья. И все это есть, и этого много, просто через край. И вечная игра в простые движения, только вот никто и ничего лучше за десятки тысяч лет так и не придумал. И страсть накаляется, того и гляди снесет все, и держимся на грани, и не выдерживаем, срываемся за нее, за грань в калейдоскопы образов, картинок, звуков. И кажется, там можно остаться навсегда, но возвращаемся, всплываем как субмарина из безмерных пространств наслаждения. «Дан, как мы дальше будем?» — говорит Маша, лежа у меня на груди и продолжает: «Ты в Баку, у тебя футбол, я в Киеве, а потом собираюсь в Москву. Как нам быть?» А глаза мокрые. Я ее обнимаю, целую прямо в глаза и отвечаю: «Машка, Машка, пока так, ты тут, я там. Иногда будем встречаться, созваниваться, надеюсь, постоянно. В Москве даже лучше будет, у меня больше возможностей там появиться. Пока мы свободны, я обычно не делюсь своими девушками, но сейчас такая ситуация, мы физически не можем быть часто вместе, а мы живые люди. Поэтому у меня никаких претензий нет, у тебя своя жизнь, я в нее не лезу», говорю я и добавлю, резюмируя: «Пока так, Маша». Она задумывается и отвечает: «Хорошо, Дан, давай попробуем так». И потом просто набрасывается на меня и начинается второй раунд борьбы, в которой нет проигравших, в ней только побеждают, если кончено все от души. Но время заканчивается и мы разбегаемся, поцеловавшись на прощание. «Пока, Даня, мне было хорошо и я люблю тебя», говорит Маша, почти вырываясь из моих рук. «Пора, пора, пока, Маша, я тебя люблю и ты великолепна». И разбегаемся, на прощание показав жест с телефонной трубкой. Вот и все, закончилось свидание и теперь в темпе вальса на базу. Завтра матч. Ну вот и матч. Центральный стадион в Киеве. Составы уже объявили. У «Динамо» две потери и очень серьезные. Не играет лучший центральный защитник страны Олег Кузнецов и почему-то отсутствует великолепный в этом сезоне Павел Яковенко. Вместо Кузнецова вышел Евсеев, а вместо Яковенко в центре полузащиты играет Баль. У нас тоже потеря, но не такая серьезная, вместо Юдина на позиции опорного полузащитника вышел Абдулаев. И матч начинается, пока катают мяч, преимущество у «Динамо», но далеко не такое безоговорочное. Да и чего удивляться, мы то благодаря серии из 4 побед подряд идем на 7 месте в турнирной таблице и выше нас всего 6 команд. Так матч и катится к нулевой ничьей, когда неожиданно в центре штрафной у киевлян ошибается кто-то из защитников и Джавадов забивает мяч. 1-0 мы ведем. Неожиданно. Очередная атака киевлян, а они прибавили после пропущенного мяча, и в первую очередь в движении, и Биланов бьет по воротам, Чанов парирует, но Блохин на добивании. Классика игры нападающего, и счет сравнялся 1-1. Так первый тайм и заканчивается. Небольшой перерыв, и второй тайм начался. И вновь довольно неспешная игра. Киевляны наши спокойно отбиваются. Но, всегда есть но. Киевляне подают угловой, кто-то из наших выносит мяч к линии штрафной, а там кто-то уже из киевлян со всей дури заряжает по воротам. И счет 2-1. Киев повел. Взгляд на табло, 63 минута. И объявление по стадиону. Мяч в ворота команды «Нефтяник Баку» забил Иван Еремчук, номер 8, «Динамо Киев». И мысли: да, Еремчук то совсем не забивный игрок, и надо же. И еще, вот что значит правильно и вовремя произведенная замена. На 55 минуте вместо Боля вышел Яковенко, и через 8 минут Киев повел в счете. И тут подходит Грязев и зовет меня к главному. Подхожу, главный на меня смотрит и выдает: у нас Ахмедов на желтый. Так что сейчас будет двойная замена: вместо Базулева в центре выйдет Мирзоев, и ты вместо Ахмедова. Мирзоев уйдет в центр полузащиты, Абдулаев в центр защиты. И выстраиваем систему с двумя опорниками, Мирзоев и Вахабзаде, линия из трех атакующих игроков, Сулейманов слева, Джавадов в центре и ты справа. Ну и между этими двумя линиями Пономарев. Давай, Дан, попробуй. И я пошел пробовать. Наши поняли, что все серьезно, и даже Ахмедов не стал протестовать против своей замены. И начали играть. У нас 20 минут, чтобы спасти матч. А киевляне грамотно развернули оборону, но у них есть проблема. Всего один опорник, не слишком опытный центральный защитник Евсеев и далекий от лучших кондиций Болтача. Ну и еще и я, и Сулейманов занимаем позиции фактически не крайних нападающих, а крайних атакующих полузащитников, и против нас в такой схеме играют Еремчук против Сулейманова и Рац против меня. Вот только Рац проигрывает мне в скорости и массе, и причем заметно. И я начинаю раз за разом на правом фланге его продавливать. И еще, подхожу к Вахабзаде и предлагаю следующую доработку схемы. Яшар, я уйду в центр и уведу за собой Рац. Ты на скорости врываешься туда, я сбрасываю мяч либо сразу тебе на ход, либо через Игоря. Ты проходишь по флангу и отдаешь обратную передачу на линию штрафной мне, и я бью сходу. Идет, Яшар задумывается, потом вспоминает напутствие главного на тренировке, где он недвусмысленно призывал всех прислушаться к светлой голове мальца, и соглашается. И вот первый момент, я получаю мяч справа, начинаю давить на Раца, обыгрываю и резко смещаюсь в центр. Рац рванул за мной, Демьяненко тоже сместился к углу штрафной, но я сбрасываю мяч назад по Пономареву, а тот в одно касание включившемуся Яшару на ход, и паровоз помчался справа, добегает почти до лицевой и сброс на линию штрафной. Я замыкаю мощнейшим ударом с хода, и мяч пролетает в полуметре от правой стойки, не повезло. И играем дальше, и вновь обыгрываю справа Раца и в центр, а они умные, или... Рац не пошел, сторожит бровку, Демьяненко не пошел, страхует Раца, а я пошел прямо во штрафную и резкий вход на скорости справа в штрафную, и никто не успевает накрыть. Яковенко далеко, Евсеев проспал, Болтача с другой стороны и удар сходу. Вратарь сумел среагировать и переводит мяч на угловой. Подача углового, я на ближней штанге в касание перевожу мяч на дальнюю, и там на замыкании Панчик не попадает в ворота. Киеву откровенно везет. Взгляд на табло, до конца матча осталось 5 минут. Играем. Получаю мяч справа и резко смещаюсь в центр, и наши, как по наитию, отрабатывают отвлечение соперника. Пономарев изобразил активность, и Яковенко не решился его оставить. Джавадов делает резкий рывок по центру, и Болтача с Евсеевым его блокируют. Сулейманов занял позицию слева и машет руками, Бессонов заметил и прилип к нему. В итоге Рац за спиной, а Демьяненко далеко, и я сходу после диагонального смещения к левому углу штрафной бью внешней стороной стопы, вырезая мяч в дальнюю девятку. И попадаю, Михайлов бессилен, такие удары не берутся. Счет 2-2, ничья. До конца матча остается 3 минуты, и мы их доигрывает. Киевляне пытаются организовать навал, но довольно быстро успокаиваются и спокойно контролируют мяч, стараясь не пропустить контратаку. И звучит финальный свисток, ничья. Мы это сделали, я это сделал, и все бегут обнимать меня, понимая, кто главный виновник произошедшего на поле. Уходим. Подходит главный и молча жмет руку. И все, теперь обратная дорога и обратный путь, но это чуть позже. Глава 11. И снова в основе, хоть и на замене, и романтик. 18 ноября 1985 года. До сезон заканчивается, Осталось два матча, и оба домашние. Сегодня с донецким «Шахтером» и через три дня с московским «Динамо» и все, до весны, до марта. В зимних сборах я не участвую, учусь однако. Значит, только тренировки и двусторонние матчи. Ну ничего, переживем. А результат-то есть. Игрок основы, правда с замены, но из-за возраста пока не стоит сильно светиться. Могут возникнуть вопросы, как это я выдерживаю полный матч в моем нежном возрасте, а так выход на замену, и всего-то 20 минут. Думаю, в таком режиме и нужно продолжать, и следующий сезон, и так вплоть до окончания школы, то есть до 1987 года. Ну может на тайм выходить, но не больше. Там поступим куда-нибудь и вопросов уже не будет. Студент, это уже не школьник, можно и полные матчи играть. И да, результат-то есть и у меня, и у команды. Я уже 4 мяча забил в 5 матчах, и команда одержала 4 победы при 2 ничьих, и без поражений, и как итог этого зацепились намертво за 7-8 места. А это уже совсем другой коленкор. С этими мыслями я стоял на кухне и собирался в школу. Да, уже 8 дней прошло с матча в Киеве, перерыв получился в чемпионате и вот очередной матч предстоит. И уже скоро, уже завтра. День будний, так что на завтра освобождение от школы и подготовка к матчу. И снова мысли, пока собираюсь. В следующем сезоне можно будет попробовать за медали побороться. Нет, не так, неправильно. Нужно будет брать медали. Насколько я помню, в другой истории и другой реальности моя команда полсезона висела на 3-4 месте и лишь потом свалилась. Правда, было это может и в 87-м году. Но неважно, состав тот же, только без меня, а со мной у нас и сил, и фарта куда больше. И сборы продолжаются, все готов. Схватил сумку и помчался в школу. Но мысли не желают покидать мою многострадальную голову. Да есть мысль, как нам усилиться, да так, чтобы не только в 86-м медали взять, а и чемпионство в 87-м оформить. Имя этой мысли – Игорь Добровольский. Его как раз сейчас начнут пристраивать в клубы. Киева он испугается, придем в московское «Динамо». Надо нашим подсказать и перехватить, условия ему тут золотые создадут, в сборную и отсюда вызывают. Ну а со мной, он, думаю, раньше и успешнее, и в первую сборную попадет, и на Запад уедет. И еще одна фамилия всплывает в мозгу. Олег Шеренбиков, один из лучших опорников того периода, в сборной не заиграл только из-за переизбытка классных игроков на этой позиции, Яковенко, Михайличенко, Олейников, позже и Литовченко, да и Баль с Бессоновым тоже закрывали эту зону. Только поэтому он и не попадал ни в сборную, не в списке лучших, а игрок классный, настоящий опорник, жесткий, неуступчивый и с хорошим ударом, и очень стабильный. Сейчас он по-моему еще играет в Памире Душанбе и молод еще, всего 22 года. Через 2 года перейдет в Торпедо Москва и заявит о себе. А сейчас есть возможность переманить, нужно с Беляловым пообщаться на эту тему, он кажется оттуда родом, и даже в Памире играл, прозондировать почву, и дать наводку главному, а может и спонсорам. Футболисты народ суеверный и похоже начинают верить в мои способности и подсказки, ну и я маленько добавлю веры своей аурой, а она есть и действует, ну и для благого дела можно. И мы вдвоем с Добровольским, да плюс Пономарев с Шеренбиковым и ребята, вполне сможем сделать запоминающуюся команду, которая даже и превзойдет успех 1966 года. А тогда-то были легенды в составе. Анатолий Банишевский, сыгравший 50 матчей за сборную и забивший 20 мячей, да и в чемпионате назабивавший больше 120 мячей. Его прорывы и удары помнит до сих пор. Эдуард Маркаров хитрый и умный, непредсказуемый нападающий, забивший 130 мячей в чемпионате страны. И Казбек Туаев, великолепный дриблер, которого никто не мог остановить, часто и с нарушением правил, и тоже немало забил, около 100 мячей. Да, вот такая была тройка нападающих в те годы. Считалось и по праву, одной из лучших линий нападения в стране.